Смягчив тон, он спросил с нескрываемой иронией: «Небось, думаете, что шуточка вышла очень остроумной?» Юнец с платком на шее, видимо, глава группы, с вызовом поглядел на него. «Конечно, так мы и думаем. Нам хотелось оживить передачу, весьма, по-моему, нудную. А вам она не показалась нудной? В конце концов, мы никому не угрожали, а вы из мухи делаете слона». Пьер Антони в глубине души согласился с ним. Ничего страшного не произошло. «А кто вам дал входные билеты?» «Сам Шпага сегодня днем. Мы встретили его в центре. Спросите у него, он подтвердит». «Так это и есть его слишком горячие поклонники». Они отвечали хором, клялись, что говорят правду, и на этот раз, похоже, так оно и было. Возмущались, что их, ни в чем не повинных людей, обвиняют во всех смертных грехах. Рассказали, что узнали Шпагу, сидевшего в машине, во время демонстрации протеста, когда они шли к католическому университету. «А вы что, студенты?» «Нет, но солидарны с борьбой студентов». «Так вот, на подходе к университету они остановились побеседовать со Шпагой, и он любезно раздал им пригласительные билеты». Тут Пьер Антони заподозрил неладное. Он как-то плохо себе представлял Шпагу, добровольно раздающего билеты протестующие черни. «Может, вы пытались вовлечь его в ваши боевые порядки?» Юнцы крайне изумились. Они не понимают, о чем он говорит. «Какие такие боевые порядки? Они же против насилия». «Ну что ж», — сказал Пьер Антони, — «сообщите ваши имена и фамилии». И, не обращая внимания на их протесты, стал записывать эти данные в забытую кем-то программку концерта. Потом пришлось всех отпустить. Шпагу он отыскал в баре, где тот пировал после окончания конкурса, пил вино с двумя победителями и несколькими журналистами. «Похоже, вы их приговорили к пожизненному заключению», — с усмешкой промолвил один из журналистов. «Их, если не напугать, они тебя в порошок сотрут», — полушутя, полусерьезно ответил Пьер Антони. Он согласился выпить бокал вина и не возразил, когда Шпага предложила отвезти его на своей «Феррари». В машине, пока Эфизио вез их на виллу Шпаги, а сзади неотступно следовала полицейская машина, Пьер Антони высказал свое мнение об этой шестерке. Он плохо верил, что их интересуют какие-либо телевизионные передачи, кроме приключенческих фильмов и мультиков. Восторг по поводу самого Шпаги явно фальшивый. Но, по их словам, ваша с ними встреча была весьма сердечной. Эфизио, сидевший за рулем, что-то гневно прорычал, однако Шпага не дал ему и рта раскрыть. У этих типов свои особые понятия о сердечности. Ну, во всяком случае, с тем письмом они никак не связаны. Оно было отправлено позавчера, а до вчерашнего дня я этих юнцов и в глаза не видел, так что проблема остается открытой. Он снова говорил резко, отрывисто, свысока, хоть и пытался быть любезным. Пьер Антони усмехнулся и с едким сарказмом сказал: «Пожалуй, мы придаем этой истории слишком большое значение. Тысячи людей изнывают от скуки и готовы на любые дурацкие поступки, лишь бы поразвлечься. Меня даже удивляет, — добавил он, щуря глаза, — что кроме того ненормального, что угрожал в письме вашей дочери, вы не получили десяток другой столь же неприятных писем». Шпага хотел было сказать, что среди тысяч восторженных писем нередко попадались и такие, правда, не с угрозами, а с оскорблениями и гнусными намеками, но все же промолчал. Впрочем, они уже добрались до места. «Я забыл в вашем туалете программку с именами и фамилиями этих юнцов», — сказал Пьер Антони. «Хоть они и не причастны к истории с письмом, но хочу проверить, такие ли они ангелочки, как сами утверждают. Завтра же пришлю вам эту программку с Эфизио», — заверил его Шпага. Он заметил, что Пьер Антони настроен к нему недружелюбно, и именно поэтому попрощался с ним подчеркнуто любезно.